Мы сели на завалинку. Был вечерний час. До войны в это время все глухары сидели на завалинках, лузгали семечки и глазели на облака, которые с предзакатной быстротой меняли свои очертания и цвет. Семеренков прислонился к беленому срубу. Лицо его темнело четким горбоносым профилем на фоне неба. Он ждал, полуприкрыв глаза, и казался очень усталым. Я достал из-под лавки сидр с узелками, выложил все содержимое на доску. «Вот ваше добро», — сказал я. «Антонина принесла к тайнику возле прощи припасы для бандитов. Припасы для бандитов и для вашей старшей доченьки, которая скрывается в лесах вместе с ними. Заберите обратно. Пригодится в хозяйстве». Он ничего не ответил. Казалось, разоблачение не очень удивило его. Только острый кадык вздрогнул. «Что же вы молчите?» — сказал я. «Я ведь должен арестовать вас. Говорите что-нибудь». Прошла еще минута. «Говорите же!» — я повысил голос. «С чего это вы помогаете бандитам? По доброй воле или как? Или Ниночку жалеете? Лучше скажите здесь мне». Темнело быстро, как это бывает в сентябре. Только снопики конопли на огороде да золотые шары светились желтым, словно вобрали в себя за день солнечный свет и теперь понемногу излучали его. «Я не хочу верить, что Антонина пособница бандитов!» — крикнул я, схватив его за руку. Это была изувеченная рука. Она вяло, как будто сама по себе попыталась высвободиться, и я тут же отпустил ее. «Вы слышите? Я не верю! Это вы заставили ее! Вы! Зачем? Думаете, поможете старшей дочери? Бросьте! Плюньте! Погубите и Антонину, и себя! Пусть лучше ваша старшая явится! Гораздо лучше! Вы же кормите убийц!» Я уже не мог остановить себя и, кажется, начал его перевоспитывать, убеждать. А ведь я терпеть не мог слов. Я был последователем лейтенанта Дубова. Тот говорил, либо лаской, либо палкой, но только не словами. Не помню, долго ли я объяснял Семеренкову всю пагубность его поведения. Наверное, я разошелся. Но его молчание заставило меня и вовсе выйти из себя. Клапан сорвался. «Старый дурак», — сказал я, — «тебе уже, наверное, за 40. Чего это я взялся учить тебя уму-разуму, если ты молчишь, как затычка в бочке? Или не можешь забыть, как ты у благодетеля Горелого на заводике работал? На суде тебя приведут к знаменателю. Загремишь дальней дорогой в казенный дом. Будешь кирпичи месить, а не глечики. Но какого черта ты тащишь за собой младшую? Ты эгоист, вот кто. В чем она виновата? Думаешь, если она тебя любит, ты имеешь полное право испортить ей жизнь? Черт криворукий! А еще, говорят, в городе учителем был. Ты что, изменничать сюда приехал, а?» Здорово я начал ему втолковывать. Все популярнее и популярнее. Подстать бабке Серафиме. Но он сидел, как индейский вождь, прислонясь к стенке и уставив свой неподвижный горбоносый профиль в небо. Его покорное молчание и долготерпение бесили больше всего. «Скажи спасибо советской власти, что она действует по закону!» — кричал я. «Полицай бы тебя поставил к стенке и вышиб мозги. А советская власть с тобой разговоры разговаривает. Гореловское охвостье!» Я говорил ему, как глухарчанин глухарчанину, столкнувшись на узком мосту. Проще выражаться вскоре стало невозможно. «Замолчи!» — ответил он вдруг. Тихо ответил. «Замолчи, Иван Капелюх. Что ты себя советской властью называешь? Я тебя ведь хлопчиком помню. Свистульки тебе дарил, когда ты приходил на завод. Если научился на войне стрелять и получил от советской власти оружие, ум-разум ты не мог получить. Это каждый сам зарабатывает. А в твои годы все очень просто». Он повернулся ко мне. В закатном свете его лицо казалось темно-красным, словно вылепленным из червинки. И морщины темнели резко, как борозда от шпателя. «Да я бы этих бандюк своими руками задушил, если б мог», — сказал Семеренков, и его густой капитанский голос сорвался в сип. Что ты можешь понять? Ты молокосос!» «Но-но», — сказал я, — «ты не шибко-то, Семиренков, понимаешь?» Я не очень-то убедительно ему возразил. Когда у немолодого уже мужика голос срывается от едва сдерживаемого плача, это что-нибудь да значит. «Ты думаешь, с Горилым справился?» — спросил Семиренков. «Саньку Конопатову убил и справился?» «Ага, значит, ты этого бандюгу знаешь. Что ж молчал?» Но на этот раз Семиренков, пойманный на слове, ничуть не испугался. «Не понимаешь ты, кто Горелый?» — продолжал Гончар. «Зверь он, хитрый зверь. Да ты по сравнению с Горелым Кузька. Он еще не брался за тебя по-настоящему. Он все глухары разнесет, если захочет». Я ничего не ответил. Слова в Семиренкове бились друг о друга и едва выскакивали сквозь сдавленное горло. Хриплые, измятые слова, они долго прятались в нем. На глазах Гончара появились слезы. Чувствительные они какие были Семиренковы. Терпеть не мог чувствительности. Бывали в жизни минуты, когда я и сам больше всего боялся разреветься. «Ты думаешь, почему она молчит? Почему она ни с кем не разговаривает, доченька моя? Тоня!» Левая рука его сделала конвульсивное движение, то ли касаясь растущего на круге длинношеего глечика, то ли приглаживая воображаемую детскую головку. «Они сюда перед уходом фашистов пришли, Горелый с дружками, ночью. Он ведь раньше к Нине сватался, Горелый. Обещал заводик от батьки на меня переписать. Много чего обещал, видать, полюбил. А как она могла его, полицая душегуба, полюбить? Вот он ночью с дружками и пришел, Горелый, за ней». Он замолчал на минуту, чтобы успокоиться. Голос его был теперь едва слышен, хотя в селе стояла тишина. Скот уже загнали в хлева, быстро по-осеннему темнело. Пяток тощих семиренковских кур собрался у закрытых дверей сарая. Куры ждали, когда их впустят на насест, прикрывали белыми веками глаза, поквохтывали. «Он за Ниной прибыл, Горелый, чтобы ушла с ним. Она отказалась. Тогда он изнасиловал ее, дружки помогли. Антоша, Тоня», — поправился он, — «она набросилась на них, она кричала страшно». «А чего же вы?» — не выдержал я. И у меня голос сорвался, вот беда, и у меня слова бились в сузившемся внезапно горле, и я едва вытолкнул их непослушным языком. «Она набросилась, а вы? Какая уж разница, после этого жить или нет?» Он посмотрел на меня и снова дернулась, как подкрылок, левая рука. «Молод ты, думаешь только за себя, отцом не был. Я боялся, что они и Тоню. Дружки уже хотели. Она б не вынесла Антонина. Она ведь как былиночка. Я упросил, он смилостивился. Они нас выгнали из избы, меня и Антонину. И полицай встал на пороге с автоматом. Тот самый, Конопатый Санька. Он вроде слуги был у Горелого». Быстро темнело. Уже не светились желтым снопики конопли и золотые шары. Легкие розовые отблески лежали на кущах высокого Гаврилова холма, где зарыли мы полицая. Зарыли без креста, без памятника, без имени, насыпав лишь небольшой холмик. «Ничего, Горелый, и тебя зароем так же, хоть ты и хитрый зверь». Налетел порыв ветра, приближались сумерки. С вишен посыпались ржавые листья. «Скоро бабьему лету конец», — подумал я. «Раз вишни осыпаются. На вишнях крепкий лист». «Дальше», — сказал я. Я долго ждал, когда она сможет вызреть это простое слово «дальше». Сдавило горло, и все тут. Эх, ослаб я духом за время мирной глухарской жизни. На фронте чего только не насмотришься и не наслушаешься. Кажется, можно было бы приобрести железную закалку. Слабак я стал, честное слово. «Дальше?» — с некоторым удивлением переспросил он. «А что дальше? Горелую вел Нину. Ушла она. Горелый правильно рассудил, что она и сама не вернется в глухары. Куда ей деться от позора? В деревне-то. Все узнают. А Тоня с тех пор не разговаривает ни с кем. Не то чтобы немая стала. Не хочет. Не хочет разговаривать с людьми. Мне иногда слово скажет вечером, когда тихо. Или когда лепит из глины. Ржавые листья падали с вишен. Холодало. Приближалась морозная осенняя ночь со звездопадом и предрассветными густыми туманами. «И ходит почти каждое утро к роднику», — продолжал Семиренков. «Очень любит сестру. Надеется, может, придет Нина обратно. Очень надеется. Там у родника они указали тайник для снабжения». Так, положение прояснялось. Нет, она не виновата, Антонина. Кто бы мог обвинить ее? Она старалась умилостивить бандитов, отдавая им все, что зарабатывала вместе с отцом. Что еще оставалось ей? «Мне страшно за Антонину», — шепотом сказал Семиренков, поддавшись ко мне. И глаза его расширились от испуга. «Они знают, что это для меня вся жизнь, Тоня. Я боюсь за нее. Он рядом, горелый, близехонько. Он от меня не отстанет, никуда не уйдет». «Почему?» — спросил я. Он открыл было рот, но сдержался. Вздохнул только и правой рукой прижал левую, непослушную, к острому колену, на котором темнела аккуратная латка. В морозной свежести вечера было особенно заметно, как пахнет от него сырой глиной. «Я и так слишком много рассказал». Он отпустил свою левую руку, она улеглась на колени, застыла. Мы оба немного успокоились. «Можете забирать нас», — сказал он тихо. «Ваше право. Может, так было бы лучше. Может, нас выслали бы куда-нибудь. Но Нина, что будет с ней? Тоня так надеется». «Чего вас забирать?» — сказал я. «Что мы, полицаи, что ли? Запугали вас тут фашисты. Боитесь правду рассказать. Вот и насчет Горелого не договариваете. Нечего его бояться». «Вы это всерьез?» — спросил Семиренков. Мы оба незаметно перешли на «вы», и оба мы дышали все еще тяжело, как будто какой-то водный рубеж одолели, какую-то реку переплыли и теперь отдыхали рядом, войдя в воду незнакомцами, даже врагами, а за время тяжелого заплыва сдружившись. «Конечно, всерьез». «Нет», — сказал он. «Нет, не надо так. Вас только случайно сегодня не застрелили. Они не хотят делать налета на село. Им пока что ни к чему привлекать внимание. Но настанет минута». Он замолчал, повернулся к плетню. Наступили сумерки. От заваленки и стены хаты еще исходило тепло, но пальцы зябли. «Чего вы всполошились?» — спросил я. Он молча кивнул головой в сторону калитки. «Собака пробежала», — сказал я. «Большая собака, вот и все». «Вот именно», — сказал Семиренков. «У вас хороший слух». «Положено по воинской профессии», — я ответил ему бодро, даже, пожалуй, слишком бодро. Мне хотелось, чтобы он победил хоть на миг свои страхи и рассказал бы все. Он, конечно, много знал о Горелом, гораздо больше, чем Гупан. Но почему он так опасался, что Горелый не оставит в покое ни его, ни Антонину? Причем здесь Антонина? Зачем бандитам по-прежнему держать Гончара в страхе? «Больше ничего от меня не узнаете», — прошептал Семиренков еле слышно. «Поймите, ради бога, вам все равно, а это моя дочь». «Мне все равно. Да если б я мог прикончить Горелого хоть бы только для того, чтобы Антонине ничего не угрожало, то жизни не пожалел бы». Даже ни секундочки бы не раздумывал. У меня все немело внутри, когда я думал о том, как это произойдет, если они придут за ней, как приходили за Ниной. Нина-то бойкая была, и парням она головы крутила. Она понимала жизнь, может, не так дотошно, как Варвара, но понимала. И для нее, быть может, самое страшное было не это, а позор. Молва односельчан. Антонине. Что ей молва? О молве бы она даже не подумала. У нее просто сердце не выдержало бы, если бы горелый или кто там протянул к ней свои лапы и рванул бы старенькое редно. И тут острой живой болью резануло изнутри, и я заставил мысли остановиться, отключил воображение. Это ведь как рубильник дернуть, только током бьет по нервам. И в эту секунду, когда я рванул рубильник и вздохнул свободно, выпрямившись и набрав холодного воздуха в легкие, за плетнем послышались шаги. Это были шаги тяжелого грузного человека, который старается ступать мягко, как кошка, забыв о своем весе.